Курильщик, посещая клетку. Весь день после ночи сказок я был как труп и только к вечеру начал оживать. Поэтапно. Сначала нашел в себе силы доехать до туалета, где повстречался с жутким красновеким существом, оказавшимся мною. Надо было что-то с ним делать, и я решил его помыть. Македонский помог мне раздеться. Сам бы я не смог. Руки дрожали, как у пропойцы с 30-летним стажем. Просто не верилось, что можно так развалиться после одной единственной пьянки. Расставшись с пижамой, она так пропахла хвоей и спиртом, что при желании ее до конца жизни можно было использовать как средство от комаров. Я посидел под душем и вернулся в спальню. Было около 6. Я так и не научился угадывать точное время без часов. Кое-как забравшись на кровать, я достал из-под подушки блокнот и начал рисовать все подряд. Ряд рюкзаков и сумок на спинке, голову табаки, торчавшую из кокона пледа, в который он завернулся, зевавшего лорда. Рюкзаки получились лучше всего. Табаки было почти не видно, а лорд отвернулся, как только заметил, что я его рисую. Так что я заштриховал рюкзаки, придал им объемности и висючести, зачернил снизу и уже начал покрывать узорчиками, когда табаки подполз поближе и чуть не лег на блокнот, заслонив от меня все, что можно было заслонить. «Чего не рисуешь дальше?» — удивился он, когда я убрал блокнот. «Мне мешает твоя голова», — честно ответил я, «и не люблю, когда толкают под локоть». Табаки решил обидеться. Откатился и сел спиной. Я уже знал, что дуться подолгу он не умеет, и не обратил на это внимания. Но рисовать расхотелось. Захотелось есть. «Есть что-нибудь съедобное?» — спросил я. Лорд кивнул на тумбочку. «Бутерброды. Осталось пара штук. Доползешь?» Плед, застилавший кровать, никогда не лежал ровно. Вечно бугрился и морщинился труднопроходимыми складками. Ползать по нему было мучением, но я сделал попытку. Табаки сказал, что я похож на неверную жену султана, которую закатали в ковер перед утоплением. Лорд помог мне размотаться. Протянутая рука, вручил сверток с бутербродами, бросок до тумбочки и вернулся в свой угол. Еще один бросок. Для ходящего около 2 шагов. При этом он ничего не опрокинул, не своротил и уж, конечно, ни в чем не запутался. Если вспомнить, что вчера лорд выделывал примерно то же самое в темноте, а на кровати при этом валялась уйма народу, удивляться было нечему. Но учитывая, что на этот раз он не соизволил расстаться с журналом и даже продолжал его читать, то есть одна рука все время была занята, я все-таки удивился. Я смотрел на него не просто комплексуя. Я был готов расплакаться. Мало что человек красив до неприличия и вытворяет невероятные вещи, так он этого еще и не замечает. Задирая нос, подчеркивая свое превосходство, честное слово, было бы легче его переносить. Лорд грыз заусенец и листал журнал, а с лица не сходило брезгливое выражение, означавшее, что читает он полную чушь. Он витал где-то, где ему не особенно нравилось находиться, но вернуться в осточертевшую реальность был не в силах. Даже чтобы посмотреть, куда ползет, и удостовериться, что взял с тумбочки именно то, что собирался. «Лорд», — сказал я, — «иногда мне кажется, что ты просто прикидываешься». Он поднял на меня рассеянный взгляд. «В смысле?» «Ну, что никакой ты не колясник на самом деле». Он передернул плечами и опять уткнулся в журнал. «Мало ли кому чего кажется». Он этого не сказал, но иногда вовсе не обязательно говорить что-то вслух, чтобы тебя поняли. «Может, ты и впрямь потомок драконов?» — сказал я. «Может, на самом деле ты летаешь, а мы не видим?» «Хочешь, объясню?» — спросил вдруг кто-то. Я оглянулся. Это был Черный. Он лежал на своей кровати с тетрадью под подбородком, прикусив карандаш, похожий на крупную овчарку с тонкой косточкой в зубах. За время проживания в 4-й я успел привыкнуть к тому, что 2 здесь всегда молчат. Македонский и Черный. Правда, молчали они по-разному. Македонский молчал как глухонемой, а Черный — со значением. Мне лучше рта не раскрывать. Что-то в этом духе. И я так привык к этому их молчанию, что когда Черный заговорил, совершенно растерялся. Даже уронил бутерброд. Упал он, естественно, маслом вниз. И яйцом вниз. «Чего?» — переспросил я. «Говорю, могу объяснить», — повторил Черный, — «если хочешь». Я сказал, что хочу, и попытался вспомнить, о чем спрашивал. Черный сел и снял очки. Никто, кроме самого Черного, не садился на его кровать, а также не ложился, не падал, не клал на нее ноги и не зашвыривал грязные носки. Никто вообще ничего туда не клал. Эта всегда аккуратно застеленная, чистая кровать казалась здесь чем-то совершенно инородным, как и сам Черный. Как будто он в любой момент мог отчалить на ней, как на плоту, куда-то к далеким берегам. Туда, где водятся черные. «Все очень просто. Видишь эту кровать?» Черный указал на полку горбача у себя над головой, которая не поплыла бы вместе с нижним ярусом к далеким берегам. Я сказал, что, конечно, вижу. «А как ты думаешь, что случится, если подвесить тебя на ее спинке, так, чтобы ты держался только руками, как на турнике?» «Я свалюсь», — сказал я. «А до того, как свалишься?» Трудно было понять, какого он ждет ответа. Я честно представил последовательность событий. «Буду висеть, потом упаду, чуток повешу и вниз». «А если тебя каждый день подвешивать?» Я, наконец, начал понимать. «Хочешь сказать, что с каждым днем я буду висеть немножко дольше?» «Молодец, умный мальчик». Черный снова прикусил карандаш и уткнулся в тетрадь. «Но ведь достаточно свалиться один раз, и некого будет подвешивать, я ж не кошка». «Вот и лорд в свое время так думал». Лорд отшвырнул журнал и уставился на Черного. Очень нехорошим взглядом. «Может, хватит?» — спросил он. Я с ужасом понял, что описанная Черным ситуация, как пишут в титрах самых гнусных фильмов, основана на реальных событиях. «Но это невозможно!» — сказал я. «Это же садизм!» «Вот и лорд в свое время так считал. До сих пор, как видишь, не любит вспоминать. Я спрашиваю, не заткнешься ли ты?» Лорд выглядел так, что на месте Черного я бы заткнулся как можно скорее, но Черный был черным. «Остынь», — сказал он лорду, — «красоту попортишь». И тут началось такое, что я поверил чуть ли не в половину истории, рассказанных прошлой ночью. Лорда швырнуло на край кровати, оттуда, наверное, на пол, но в этом я не был уверен. Черный успел сесть, успел даже снять очки. Вставал он уже с повисшим на шее лордом. Дальше он пытался его от себя оторвать, а лорд пытался придушить своего противника, и выглядело это чудовищно. Рычащая фигура из двух человек неуклюже покружила в проходе, понатыкалась на мебель, своротила тумбочку и рухнула на кровать, придавив шакала. Шакал завопил. Потом они перекатились в мою сторону. Я завороженно вжался в прутья спинки. Два искаженных лица, тяжелое дыхание, слюни. Очень близко. Слишком близко. Табаки не умолкал. Сейчас они еще разок перекатятся, обреченно думал я, и привет курильщику. Переломают мне все кости. Они не перекатились. Черному удалось стряхнуть с себя лорда и вскочить. Его ботинки потоптались перед моим носом, потом он спрыгнул на пол, и я, наконец, перевел дух. Кого считать победителем, осталось неясным. Лорд, корчившийся у спинки кровати, выглядел хреново. Черный, вытиравший подолом майки кровь с лица и шеи, выглядел не лучше. Если судить по последнему броску, победил он. Но судя по тому, как быстро он ретировался с кровати, сам Черный не был в этом так уж уверен. Лучше всех выглядел недораздавленный Табаки. Сидя на двух подушках, он так цветисто ругался, что на его счет я сразу успокоился. «Таких, как ты, отстреливать надо», — сказал Черный лорду, когда Табаки ненадолго заткнулся. «Как бешеных собак!» «Ублюдок!» — ответил лорд. «Свинячья морда!» Черный выплюнул в кулак выбитый зуб, посмотрел на него, стряхнул на пол и направился к двери. На полу перед перевернутой тумбочкой валялось неимоверное количество выкатившихся из нее пузырьков с лекарствами. Уходя, Черный поскользнулся на одном и чуть не упал. Лорду это слегка подняло настроение. Совсем слегка. Когда вернулись Сфинкс, Македонский и Горбач, им тоже пришлось покататься на пузырьках. Лавируя между ними, Горбач донес Толстого до его ящика, усадил там и сказал, что мы здесь, как видно, неплохо развлекались. «Неплохо?» — возмутился Табаки. «Вы, ребята, можно сказать, пропустили все. Это была поэма «Бой Ахиллеса с Гектором». Лопни мои глаза!» Сфинкс оглядел разоренную кровать в осколках и лорда и сказал, что видит поле боя и труп Гектора, но нигде не видит Ахиллеса. «И не скоро увидишь», — предупредил Табаки. «Он где-то там, не знаю где, умывается кровью». «Понятно», — вздохнул Сфинкс. «Будем иметь в виду». Он ссадил Нанетту на подоконник. «Хорошо, хоть птицу с вами не оставили». Следующий час я проползал под кроватями, собирая бесчисленные пузырьки и склянки. Табаки мне якобы помогал. Его восторги по поводу драки жутко нервировали. По-моему, лорд с черным вели себя скорее как животное, чем как герой древности, и выглядело это омерзительно. «Уверяю тебя, дорогуша, герои древности вели себя не лучше», — возразил мне шакал. «А может, даже и хуже». Добавил он задумчиво, явно освежая в памяти Гомера. Я поскорее отполз от него, пока он не начал цитировать избранные куски из Илиады. Я уже догадывался, какие именно отрывки могут быть у него любимыми. После уборки слепой, ощупав лорда, сказал, что у него сломано ребро. О могильнике никто и не заикался. Лорд разрешил перетянуть себя эластичным бинтом и уселся в обнимку с подушкой, злой как черт. По его заверениям, бинт не давал ему дышать, а ребро — лечь, и теперь он был обречен на бессонные ночи и недостаток кислорода. Табаки пообещал, что не оставит его в беде. И не оставил. Он пел лорду. Он играл ему на губной гармошке. Он поддерживал его силой мерзкими настойками, в которых плавали чилийские перчики. Заодно подкреплялся сам. Так что лорд не был одинок. Ни одна живая душа не уснула бы там, где Табаки кого-то так рьяно утешал. Потом у черного поднялась температура. Табаки заволновался. Сказал, что это явный признак занесенной в кровь инфекции, и что дни черного, надо думать, сочтены. Черного тоже утешили настойкой и песнями. В 3 часа ночи они запели хором. Под это жуткое пение мне все-таки удалось ненадолго заснуть. Проснувшись, я обнаружил на кровати голову горбача, вооруженного шваброй. Он держал ее как штык, направленный на невидимого противника, и выглядел законченным психом. Я бы, наверное, до смерти перепугался, будь мы с ним в комнате одни. Но рядом был шакал, а в проходе между кроватями Лэри с Македонским, шепотом переругиваясь, зачем-то отодвигали от стены тумбочку. Выглядели они не лучше горбача. Оба в трусах и в сапогах на голые ноги. Особенно хороши были сапоги Лэри с загнутыми носами. Раскрытые настежь окна чернели ночью. Дверь в прихожую тоже была распахнута и даже подперта стопкой книг. По комнате гулял сквозняк. «Вот она!» — прошептал Лэри. «Теперь не уйдет! Горбач, готовь швабру!» Горбач перестал метаться, встал по стойке смирно и ответил, тоже очень громким шепотом, что, по его мнению, ей этим можно навредить. «Чистоплюй!» прокряхтел Лэри. Тумбочку своротили. Лэри акробатически прыгнул куда-то между нею и стеной и, должно быть, больно ударился. Горбач выронил швабру. Македонский вскочил на кровать. Я окончательно убедился, что все они не в себе. Табаки снял с меня швабру и, передавая ее Горбачу, любезно поделился. «Крысу ловим. Тебя не очень зашибло?» Меня не зашибло, но смотреть, как истребляют крысу, не хотелось. С детства не переношу таких вещей. Будь это хоть крысы, хоть пауки. Окружающих такое отношение почему-то очень веселит. «Трусы хреновы!» — сказал Лэри, вылезая из-за тумбочки. «Помощи от вас!» Горбач с Македонским заморгали. Горбач опять пробубнил что-то о том, что боялся навредить. Я начал потихоньку одеваться. «Куда?» — изумился Табаки. «Съезжу прогуляюсь». «Куда ты прогуляешься? В коридорах темно!» Я про это совсем забыл, но сказал, что возьму фонарик. «Нельзя. Там сейчас активизировались маньяки и лица, страдающие раздвоением личности. Фонарик привлечет к тебе их внимание». Я огляделся. «А где лорд?» «Он-то как раз где-то там», — кивнул Табаки. «Но он среди своих, а тебе там делать нечего». Я не стал уточнять, что он имеет в виду под своими. «А сфинкс?» «Сфинкс спасет толстого в туалете, чтобы ребенок не нервничал». Горбач и Лэри, посовещавшись, начали швырять под кровать пустые бутылки. Потный, нездорового вида черный спросил со своей кровати, дадут ли ему умереть спокойно. «Со двора припираются», — чирикал Табаки. «Как дело к зиме, так и лезут в дом. А кошки те позже приходят. Гуляют до последнего. Вот и получается несостыковка». Несчастная крыса, не вынеся бутылочной атаки, выбежала на середину комнаты и присела столбиком перед распахнутой дверью. Она явно потеряла всякое соображение, потому что даже не попыталась выскочить. Лэри набросил на нее половую тряпку. Горбач с ревом ринулся на образовавшийся холмик, схватил его и вышвырнул в коридор. Потом пинком захлопнул дверь, рассыпав подпиравшие ее книги. «Класс!» — заорал Лэри и бросился его обнимать. «Ну вот», — сказал Табаки удовлетворенно. «Видишь, как все быстро закончилось?» Про себя я порадовался, что не мне собирать с пола пустые бутылки, и что крыса осталась в живых. «Как вы думаете, она не пострадала из-за того, что я ее вот так швырнул?» — спросил Горбач. «Да ладно, в тряпке летела, что ей сделается?» — отозвался Лэри, которого самочувствие крысы мало беспокоило. Табаки заверил Горбача, что крыса была абсолютно счастлива и в полете, и по приземлении. Черный опять поинтересовался, дадут ли ему упокоиться с миром. И тут вошел слепой с тряпкой из-под крысы в руках. «Совсем спятили?» — спросил он. «В тебя попало!» — замирая от восторга, уточнил Табаки. «Попало». «И ты удивился?» «Мы оба удивились». Слепой отшвырнул тряпку и плюхнулся на кровать. Он был босой и взъерошенный. Свитер повязан на шее узлом, на ногах налипшие опилки, пальцы вымазаны сажей, и еще от него странно пахло. Сыростью и как будто травой. А вокруг губ чернела полоска грязи. Я подумал, что он пришел из очень необычного места, похожего на то, где добываются скорлупки от яиц василисков. Еще я попробовал угадать, какой из категорий шакала его можно причислить — к маньякам или страдающим раздвоением личности. В этом вопросе я так и не определился. Потом вернулся сфинкс с повисшим на спине толстым. Сел рядом со слепым и уставился на него. Сказал: «Вытри пасть, ты что, землю ел?» «Не землю», — безмятежно отозвался слепой, утираясь рукавом. Я решил, что он, наверное, все же маньяк. Толстый, съехав со сфинкса, подкатился ко мне и начал дергать за пуговицы пижамы, пытаясь их оторвать. Македонский заваривал чай. «Светает», — сказал Горбач. «Может, поспим немного?» Поспать не удалось. Через полчаса после слепого вернулся лорд. Рассветный эльф, обмотанный эластичным бинтом. В чужом берете, с какой-то побрякушкой на шее и еще более пьяный, чем пару часов назад. Выгрузил из карманов мятые купюры и поругался со мной, потому что моя нога каким-то образом оказалась под его подошкой. Он наговорил много обидного про мои ноги, демонстративно сменил наволочку и опять смотался. Когда он уехал, я, наконец, сообразил, что за новое украшение болталось у него на шее. Это был зуб черного на серебряной цепочке. А следующую ночь я провел в изоляторе, в маленькой комнате, сплошь обитой губкой. Сверху губку обтягивал веселенький желтый ситец в цветочек. Еще здесь имелся наполовину утопленный в стене унитаз, замаскированный под мусорное ведро с откидывающейся крышкой, тоже обитый губкой и веселеньким ситцем, и матовый плафон на потолке. Больше не было ничего. Идеальное помещение для размышления и сна. Мне не мешало бы отсиживаться здесь раз в неделю, все первые полгода пребывания в доме. Только тогда я не знал, что это так приятно». Жители дома давно прибрали к рукам этот курорт, и попасть сюда можно было только двумя способами. В наказание за какой-нибудь проступок или выклинчив такую возможность в могильнике. О втором варианте я не знал, тем более не представлял, что пребывание в клетке можно кому-то передарить, как это сделал Табаки. Медицинский осмотр для одной половины обитателей дома был еженедельным, для другой — ежемесячным. Когда я жил с фазанами, была еще категория «А». Те, кого осматривали каждый день. У фазанов таких было шестеро, а остальные мечтали к ним присоединиться. Категория А давала поблажки в режиме, право на дневной сон и особое меню с диетическими салатами и витаминизированными напитками. К медицинским осмотрам готовились очень тщательно, записывая свои жалобы в специальные блокноты. В своем разграфленном на дни часы блокноте я рисовал карикатуры, так что его у меня отобрали. Сегодня я впервые поехал на осмотр в составе 4-й. Пока мы ждали своей очереди, Лэри соорудил на стене лазаретного коридора композицию из жеванных жвачек с окурком посередине, а Табаки изрисовал себе физиономию с жуткими полосами и ромбами. «Надо же чем-то и пауков развлекать», — объяснил он мне. «Работа у них тяжелая, жизнь неинтересная. На оригинальный грим в стиле Кис им всегда будет приятно посмотреть». Грим в стиле Кис никого не обрадовал. Скорее вызвал подозрение. Табаки долго отмывали в процедурной, чтобы проверить, не скрывает ли он под ним следы каких-нибудь болячек. Наконец, отмытый до блеска, розовый, с мокрыми ушами шакал, выехал из процедурной, размахивая белой бумажкой, похожей на чек. «Видали?» — хвастливо поинтересовался он, демонстрируя нам этот клочок. «Любят меня здесь. Чего греха таить? Я в могильнике привилегированное лицо». «Ну и зачем тебе это понадобилось?» — спросил его лорд. — С прошлого раза недели не прошло. — А я подарю его курильщику, — объяснил шакал. — Надо же иногда делать людям приятное. — Ты уверен, что он будет рад? — усомнился лорд. — Пусть только попробует не обрадоваться. Я слушал их, абсолютно не понимая, о чем идет речь. Понял только, что обязательно должен обрадоваться чему-то, что преподнесет мне табаки. Поэтому, когда он подъехал и всучил мне свою скомканную бумажку, я постарался изобразить радость. Наверное, мне это удалось. Табаки, во всяком случае, остался доволен. «Курильщик просто счастлив», — сообщил он лорду. «А ты думал, он не оценит? Плохо же ты разбираешься в людях». И он рванул на своем мустанге к выходу, а я спрятал подарок в кулаке и поехал следом. На площадке, которую называли предмогильной, я задержался, пытаясь разобрать, что написано в бумажке. Остальные ушли и уехали вперед. То, что я так и не смог прочесть, больше всего смахивало на неряшливо выписанный рецепт. Отчаявшись понять, что в нем написано, я решил, что стоит, наверное, вернуться в могильник и расспросить пауков. Может, это что-то вроде фазаньих привилегий, зачем-то подтвержденных письменно. Но тут рядом воздвигся черный. Он не стал спрашивать, рад я или не рад. Должно быть, по мне было видно, что я никак не разберусь со своим подарком. Он просто отобрал бумажку и сказал: «Это направление в изолятор». Первая мысль была: «Черный шутит». Вторая: «Табаки устроил мне страшную пакость». «Так я и знал. Ты не в курсе», — вздохнул черный. «Слушай, это, конечно, не мое дело, но ты всегда вот так хватаешь, что дают». Он возвышался надо мной, как башня. Большой, взрослый, флегматичный. Будь на его месте любой другой, я решил бы, что это розыгрыш. «Вообще-то не хватаю», — сказал я. «Табаки уверял, что это подарок». «Подарки табаки надо на свет рассматривать, прежде чем берешь их в руки», — посоветовал черный. «Ладно, в другой раз будь осторожней». Он вернул мне бумажку и пошел к лестнице. «Эй-эй-эй!» — окликнул я его в панике. «Погоди, черный!» «Ну?» — он остановился, немного недовольный, как будто разговорами я отвлекал его от важных дел. «Почему табаки так со мной? Что я ему сделал?» Черный смотрел хмуро, жевал резинку и думал. «Почему?» «Ну, вообще-то он считает, что это здорово — попасть в клетку, что это приятно». «Что в этом приятного?» — возмутился я. Если верить фазанам, клетка была чем-то вроде тюремной одиночки для особо опасных преступников. А в некоторых вопросах я их мнению доверял. «Что приятного?» Манера черного медленно повторять заданный ему вопрос человека нетерпеливого могла бы свести с ума. «Ну, понимаешь, там тихо. Никого нет и очень тихо. Звукоизоляция. На самом деле совсем неплохо. Я, например, люблю там бывать». «Слушай», — заторопился я, — «если ты это любишь, может, я отдам тебе эту бумажку, и ты отправишься в изолятор вместо меня?» Черный покачал головой. «Не выйдет. Там значится отправка колясника. Можешь поменяться с лордом. Или с самим Табаки». Он ушел, оставив меня в растерянности. Всю дорогу до спальни я думал, что делать. Смертельно обидеть шакала или посидеть в изоляторе. По всему выходило, что лучше второе. Перетерпеть немного и забыть об этой истории. Про Табаки я чего-то твердо знал, что он ничего не забывает и не прощает. Откуда у меня взялась эта уверенность, я не понимал, но, подъезжая к четвертой, твердо решил не отделываться от подарка. Если Табаки уверен, что сделал мне приятное, не стоит его разубеждать. А он был в этом уверен. Сияющий и деловитый, он штопал рукав джинсовой куртки, о которой тут же сообщил, что это специальная клеточная куртка для отправляемых туда, и мне следовало немедленно ее надеть, а то вдруг я не успею этого сделать, и вообще мало ли что. Куртка оказалась тяжелой, как будто ее подбили жестью. Табаки дал мне ее подержать, но тут же отнял и, расстелив на кровати, начал демонстрацию «Тайн для посвященных». Македонский, Лэри и Горбач столпились вокруг, с интересом наблюдая. Я почувствовал себя ребенком, которого всей семьей готовятся отправить на карнавал. Куртка состояла из двух. Подкладка была такой толстой, что вполне тянула на отдельную куртку. Она крепилась при помощи потайных змеек и пуговиц и снималась целиком. Шакал дважды продемонстрировал механизм ее извлечения. В куртке без подкладки располагались основные тайники. В подбитых плечах — две жестянки с сигаретами, в локтях — коробочки с таблетками. «От головной боли, от бессонницы, от поноса», — скороговоркой перечислял шакал. «Инструкции здесь же. Все различаются по цветам». В полах куртки прятались две зажигалки и две пепельницы. «А то многие, знаешь ли, гасят сигареты прямо об пол, а там легко воспламеняющийся интерьер». «Вообще ты там поменьше кури», — вмешался Горбач. «Задохнешься, никакой вентиляции». «Ну, какая-то дырка под потолком там все-таки имеется», — возразил лорд, свесившись с края кровати. «К тому же курильщик не трубку собирается курить». «Дым от трубки не так токсичен», — немедленно завелся Горбач. «Его больше, но он не воняет». «Смотря на чей вкус». «Тихо!» — оборвал их Табаки. «Я даю важные инструкции. Попрошу не встревать с дурацкими замечаниями». Подкладка вернулась на место, тайники скрылись. «Далее!» Табаки назидательно поднял палец. «Слой второй. Неконтрабандный. Смотри внимательно, лишнее сейчас уберем. Хотя, честное слово, там нет ничего лишнего». Неконтрабандный слой состоял из плеера, 10 кассет, плитки шоколада, блокнота со стихами шакала, мешочка с орехами, 3 амулетов, шахматного набора, запасных батареек, колоды карт, гармошки и 4 книжек карманного формата, затрепанных до невозможности. Неудивительно, что, надев эту куртку, я едва мог дышать. И хотя Табаки сам предложил вытащить все лишнее, он очень неодобрительно отнесся к тому, что я решил оставить гармошку и карты. «Я не умею играть на гармошке», — втолковывал я ему. «Самое время научиться». «Я не раскладываю пасьянсы». «Я дам тебе самоучитель». С подоконника соскочил сфинкс и присоединился к нам. Горбач вытащил из левого кармана куртки 2 зачерствевшие булочки. Табаки посмотрел на них с грустью. «Не так уж давно они там лежат. Вполне можно было бы погрызть». «Хватит, Табаки», — сказал лорд. «Кому сидеть в изоляторе, тебе или курильщику?» «Ему!» — скинулся шакал. «Но он в этом деле новичок. Пусть прислушается к мнению более опытных состайников». Я выковырял из нагрудного кармана пачку листов с кроссвордами, еще один блокнот и ручку. «Это мое», — протянул за ними руку лорд. «Можешь оставить, я не обижусь». Обрадованный, я передал ему ворот бумажек и взялся за книжки. «Стихи скандинавских поэтов», — прочел я. «Если ты не любитель, я их заберу», — с готовностью предложил Горбач. Я вдруг сообразил, что в клеточную куртку внес свой вклад каждый, кому доводилось сидеть в изоляторе. Поэтому она и стала такой неподъемной. Здесь было собрано все, что каждый из них считал для себя полезным. И тут меня потряс Лэри. Он безразлично качался на каблуках своих жутких сапог, наблюдая потрошение куртки, и вдруг сообщил. «А я вот ни разу там не был. У меня это, знаешь, клаустрофобия. Мне даже в лифт нельзя». Я так удивился, что не нашелся с ответом. В первый раз Лэри со мной заговорил. Вернее, не в первый, но в первый раз по-человечески. Как со своим. «Ага», — только и сказал я. «Понятно». «Да и вообще я его боюсь», — шепнул он, придвинувшись поближе. «Всякое рассказывают. Ты молодец. Не струсил». «Эй!» — возмутился Табаки. «Что еще за упаднические разговоры перед отправкой? Человека, можно сказать, на отдых снаряжаем. Отойди от него, Лэри, не стой с похоронным видом». Лэри послушно отошел. Табаки начал объяснять, что изоляторов два — синий и желтый. Что синий не для слабонервных личностей, зато закаляет дух, а желтый и вовсе радует душу. «В синем начинается депрессия, а в желтом воняет мочой, потому что там слив заедает», — перебил его сфинкс. «Это удовольствие только для того, кто мечтает побыть один. Ты мечтал о таком, курильщик?» «Уже мечтаю», — пропыхтел я, изнемогая под тяжестью чудо-куртки. Я не мог в ней даже руки согнуть, мешали тайники в локтях. «А скоро за мной придут?» Пришли довольно скоро. Напоследок, когда меня уже вывозили, как неподвижную куклу, удивил Македонский. Подбежал и протянул мне фонарик. «Говорят, там гасят свет по ночам. Возьми, вдруг захочешь что-нибудь найти в темноте». Это было больше, чем я слышал от него за все 6 дней в группе. Руки не сгибались, но пальцы работали, и я схватил фонарик. При этом успел увидеть глаза Македонского. Они были цвета чая. В крапинку. Еще я успел сказать «пока» всем остальным. Умиленно махавшему мне шакалу, топтавшемуся у двери Лэри, лорду, кивнувшему с кровати, сфинксу, сидевшему на ее спинке, горбачу. Всем. Ящики, как их называли, дежурили на первом по двое на смену. Перетаскивали всякие тяжести, если было чего таскать, перевозили колясников, если считалось, что колясник может оказаться против перемещения. Подметали двор, чинили то и это, а иногда зачем-то с мрачным видом пробегали по коридорам с пустыми носилками. Еще они стерегли входную дверь вместо сторожа, который стерег дверь на 3-й этаж. Но в основном они спивались. Ящики были любимыми персонажами местных анекдотов, которые пересказывали даже фазаны. Тот, кому пришлось сопровождать меня, не годился уже и для анекдотов. Старый пьяница с трясущимися руками и шаркающей походкой. Его дыхание ужасно меня беспокоило. Все время казалось, что он вот-вот скончается, не доставив меня куда надо, и я останусь на 3-м в неподъемной куртке до выяснения обстоятельств его смерти. К счастью, он дотянул. Мы пересекли весь коридор 3-го, и в узкой комнатушке между 2 одинаковыми дверями он велел мне вывернуть карманы. «Не могу», — честно признался я. «Руки не сгибаются, вы уж как-нибудь сами». Ящик счел этой провокацией. «Я не вчера родился, мальчик», — сказал он укоризненно. «Года мои не те уже, чтобы играть в ваши игры. Давай, проезжай». Так я остался необысканным. Как только он запер за мной дверь, я выбрался из куртки и растянулся на губчатом полу, наслаждаясь свободой. Просто лежал, глядя в потолок. Примерно через 30 минут до меня дошло. Я совсем один. И так будет еще долго. Табаки сделал мне хороший подарок. Просто я не сумел его сразу оценить. Я уже было задремал, но вспомнил, что говорил Македонский про свет, и заставил себя встряхнуться. Надо было подготовиться. Я не был уверен, что справлюсь с тайниками куртки в темноте, даже с фонариком. Я сел и, подтащив ее к себе, начал потрошить. Вытаскивал все подряд и раскладывал по кучкам. Не успел распределить и половину вытащенного, как захотелось курить. Пришлось вытряхнуть все, что осталось, и заняться подкладкой, которая держалась не меньше, чем на 100 кнопках. Наконец я добрался до сигарет, свернул куртку валиком, подложил ее под спину и закурил. Стихи скандинавских поэтов, «Стеклянный ключ» Дэшела Хэммета, книга «Экклезиаста» с комментариями, «Моби Дик». Все 4 книжки зачитаны до дыр, из всех выпадают страницы. Из «Стеклянного ключа», кроме того, вывалились заметки шакала и ссохшийся кружок колбасы. «Моби Дик» был библиотечный. Из карточки выяснилось, что выдали его черному 2 года назад. За краем клеенчатой обложки торчали 2 фотографии и куча записок. Я спрятал записки обратно и принялся рассматривать фотографии. На одной был волк. Парень, который умер в начале лета. Я к тому времени прожил в доме всего месяц, поэтому плохо его помнил. Худой, с взъерошенными волосами, он смотрел из-под лобья. В одной руке незажженная сигарета, другая — на струнах гитары. Лицо серьезное, как будто он знает, что с ним случится. Хотя на самом деле у каждого есть такая фотография, о которой можно в случае чего сказать. Он знал. Просто потому, что человек не соизволил вовремя улыбнуться. Конкретно эта фотография задумывалась смешной. На голове у волка сидела какая-то пичуга, и, судя по всему, снимавшему это показалось забавным. Правда, птицу было видно не очень хорошо. Сверху свешивался край одеяла в полоску. Я догадался, что волк сидит на общей кровати, что Лэри свою, как всегда, не заправил, и что снаружи, скорее всего, лето. Приглядевшись получше, опознал в незнакомой птице Нанетту. Совсем еще птенца. И поежился. Нанетту подобрали в начале июня. Значит, до смерти при невыясненных обстоятельствах парню с фотографией оставалось совсем немного. Но дело было не в этом. Не в том, что он умер, и не в том, как это произошло, а в том, как он выглядел. Он был дома. У себя дома. Я в 4-й никогда таким не стану. Для этого нужно прожить в ней несколько лет. Волк был частью 4-й, но при мне никто в группе о нем не упоминал. Ни об одной вещи не говорилось, что она принадлежала ему. Честно говоря, я совсем о нем позабыл. Фазаны страшно носились со своими покойниками, и я успел привыкнуть к такому их отношению. 2 фотографии в траурных рамках в классе, 2 неприкосновенные чашки в застекленном шкафчике в спальне, в туалете 2 никем не используемых крючка для полотенец. Покойники 1-й проживали в ее комнатах наравне с живыми. Их цитировали. О них вздыхали, их родителям посылали поздравительные открытки к праздникам. Я никогда их не видел, но знал об их вкусах и привычках все. Волка же как будто никогда и не было в 4-й. Эта фотография оказалась первым и единственным его следом, который мне попался. Я достал 2-ю сигарету и закурил. Чтобы отделаться от грустных мыслей, начал перелистывать стеклянный ключ и незаметно втянулся. На 4-й сигарете спохватился, что слишком много курю. Пересчитал свои запасы. Сигарет осталось 16. Подумал, что если сейчас кто-нибудь войдет, например, с обедом, он сразу почует, что здесь накурено, и все унесет. Поэтому я оставил 3 сигареты на случай обыска, а остальные спрятал обратно в куртку, кое-как замаскировав подкладкой. Потом немного прибрался, снова лег на куртку и взял 2-ю фотографию. Группа детей на ступеньках дворового крыльца. Стоят, сидят и висят на перилах. День должно быть жаркий, лица запятнаны солнечными бликами. Приглядевшись, я узнал многих. Первым — черного. Тяжелый взгляд, белобрысая челка, квадратный подбородок — все на месте. Конечно, щуплее и щекастее, чем теперь, но мне он показался даже более мрачным. Потом я нашел Горбача, слона из 3-й и кролика из 6-й. Кролик почти не изменился. Горбач прятался за мотоциклетными очками и прижимал к груди арбалет. Слон возвышался над всеми улыбчивой глыбой, как многократно увеличенный пупс. Из кармана его комбинезона высовывался резиновый жираф. Я решил, что нашел ужасно увлекательное занятие. Следующим я опознал слепого. Босой, он сидел на корточках в самом углу снимка, так что край срезал ему полголовы. Верхняя пуговица рубашки приходилась чуть ли не на пупок. Волосы свисали до ноздрей. Встань он, его клетчатая рубашка, наверное, свесилась бы ниже колен. Странно, что воспитатели позволяли кому-то разгуливать по дому в таком виде. Я поискал сфинкса, но не нашел. Зато нашел нежного, как ангела, красавицу, с дохлым видом болтавшегося на перилах. И Соломон из 2-й. Еще не ту жирную крысу, каким он стал сейчас, но уже вполне припухшего крысенка. Потом я узнал Лэри и расхохотался, поперхнувшись дымом. Нелепый, лопоухий, худющий Лэри. Он стоял, гордо отставив ногу с неимоверным количеством ссадин на коленке, и, глядя на него, ни один оптимист не стал бы нудить на тему счастливого детства, потому что у таких носатиков его не бывает. Рядом с Лэри в точно такой же позе стоял второй носатик с глазами на выкате. Несомненно, конь из третьей. Никто из тех, кого я узнал, не вызвал у меня такого восторга, как Лэри. Я к нему теперь испытывал почти что нежность. Нелегко живется на свете маленьким логом. От этого они вырастают агрессивными. Страдают клаустрофобией и заиканием. От того, что никто их не любит. Они не умные и не обаятельные, и не симпатичные. Лэри и конь стали моей последней находкой. Сфинкса я так и не обнаружил. Два совершенно одинаковых блондина в полосатых безрукавках кого-то мучительно напоминали. Мальчуган с идеально круглой головой на переднем плане тоже был на кого-то похож. Я вертел фотографию так и эдак, примеривая лица детей на разных жителей дома, но пятерых так и не опознал. Наконец мне это надоело, и я начал разглядывать ее просто так. Компания в целом была одичалая, грязноватая, обросшая, наверняка с глистами. Таких не заставишь выглядеть прилично. По крайней мере, никто никому не делал рожки и не строил гримас. Они старались выглядеть посолиднее, хотя, кажется, понимали, что у них это не особо получается. Амулеты, защитные талисманы и всякая нашейная дребедень уже тогда были в моде. Всего я насчитал 16 мешочков, плюс когти, зубы и кости, связками и по одному экземпляру. Гайки, болты, гвозди, кроличьи лапки, разнообразнейшие хвосты. У Лэри с конем преобладал металлолом. Слон был увешан колокольчиками, блондинистые близнецы — ключами. Наткнувшись на эти ключи, я вдруг сообразил. Зажмурился и посмотрел еще раз. Ну, конечно. Круглые, стылые глаза, крючковатые носы. Это маленькие стервятники. До того похоже, что я даже не попытался угадать, который из них настоящий. Интересно, куда подевался второй? Мелькнула мысль, что вообще-то и одного стервятника в доме вполне достаточно, но тут же, вспомнив вечный траур третий, я устыдился этой мысли. Может, птицы носили траур не по близнецу стервятника, может, им просто нравился черный цвет. Если честно, я и не хотел знать, в чем там дело. В любом случае, никакого брата у стервятника в доме не имелось, и думать, что это хорошо, мерзкое дело. Я отложил фотографию и взял первую с волком. Порассматривал, лёг и уставился в потолок. В каждой комнате дома обитали свои покойники. В каждом шкафу догнивал свой неупоминаемый скелет. Когда привидениям не хватало комнат, они начинали слоняться по коридорам. Против нежеланных гостей на дверях рисовали охранные знаки, а на шее вешали амулеты. Своих любили и задабривали, с ними советовались, пели им песни и рассказывали сказки. А они отвечали. Надписями на зеркалах, мылом и зубной пастой, рисунками на стенах, фиолетовой краской, шепотом в уши, отдельным избранным, когда те принимают душ или имеют смелость заночевать на перекресточном диване. Эта мешанина из фазаньих баек, суеверий, дурацких пословиц и поговорок крутилась у меня в голове, приобретая все более дикие очертания. А когда я, наконец, справился с ней, то, к своему удивлению, понял, что теперь чуть лучше знаю дом. На крупинку. Во всяком случае, понял многое, чего не понимал раньше. Страсть жителей дома ко всяким небылицам родилась не на пустом месте. Так они превращали горе в суеверие. Суеверия, в свою очередь, превращались в традиции, а к традициям быстро привыкаешь, особенно в детстве. Попади я сюда лет 7 назад, может, и для меня общение с призраками было бы в порядке вещей. Я бы сидел на старой фотографии черного с самодельным луком или рогаткой, торчавшей из кармана, гордился амулетом от полтергейста, вымененным на серию марок, боялся бы каких-нибудь определенных мест в определенное время суток и ходил бы туда наспор. Может, в результате я довел бы себя до заикания, но жизнь моя была бы довольно интересной, чего не скажешь о настоящей, прожитой не здесь. Мне даже стало обидно, что это дикое, не мое детство прошло мимо. В нем не было ни рек, ни лесов, ни заброшенных кладбищ, но ведь и в настоящем моем детстве их не было. Зато я знал бы все законы и правила дома, умел рассказывать дурацкие сказки, играть на гитаре, расшифровывать настенные надписи, гадать по куриным костям, помнил бы все предыдущие клички старожилов и, может быть, даже любил бы это ветхое здание, как никогда не смогу его полюбить. Чем дольше я обо всем этом думал, тем становилось грустнее. Я достал последнюю неспрятанную сигарету, закурил и стал смотреть, как дым уплывает к плафону, рассеиваясь в его свете.